Глава 19. Маргарита. Прохладные потоки ласковой воды омывали мое все еще полусонное тело. Аромат цветочного геля для душа, идеально сочетающегося с любимым парфюмом, наполнял пространство и оседал на коже незримым саваном. Был понедельник, а я просто нежилась в ауре покоя и умиротворенности, никуда не спешила, ничего не планировала на предстоящий день. Ведь у меня выходные, краткосрочные каникулы перед началом учебного года. В воскресенье я провела в сонной дремоте и неспешном общении с девочками. А еще мама в кои-то веки взяла отгул от всех своих важных дел и была просто мамой, сестрой, подругой, психологом. «Рит!» — пробился сквозь стук льющейся воды мамин голос и послышался настойчивый стук в дверь ванной. Ох, я увлеклась водными процедурами и совсем забыла о времени. Поспешно отключила воду и, открыв створку душевой кабины, поежилась от потока воздуха на пару-тройку градусов прохладнее атмосферы в стеклянном саркофаге. Обернула одним полотенцем копну мокрых, слегка вьющихся от влаги волос, а в другое завернулась сама. «Ты не забыла, что у тебя сегодня прием у врача?» — поинтересовалась мама. «Не забыла!» — крикнула в ответ. «Я уже выхожу. Не пей без меня кофе». «Хорошо», — прозвучало чуть тише, под аккомпанемент собачьего тявканья. И поэтому, не теряя времени, я лишь легкими массирующими движениями нанесла на лицо увлажняющую эмульсию и поспешила на выход. Не хотелось завтракать в одиночестве, а тем паче пропустить домашний завтрак с мамой, явление крайне редкое в нашей маленькой семье. Она уже была на кухне и методично разливала бодрящий кофе по чашкам. На столе стояли розетки с джемом, две тарелки с овсяной кашей и баночки с топпингами. Втянула носом аромат домашнего уюта, растекшегося по телу теплым сиропом и наполнившего каждую клеточку уверенностью. Уселась на ближайший табурет и, притянув к себе тарелку, дополнила кашу орешками и изюмом. Еще бы меда. «Ма, а где мед?» Я огляделась по сторонам в поисках баночки с тягучим солнечным сиропом. «Я забыла тебя предупредить». Поставив передо мной чашку с напитком и банку липового нектара, сказала мама. «Минздрав организовывает сегодня встречу владельцев частных клиник, и мне необходимо на ней присутствовать». Она села напротив меня и взялась за свой завтрак. «И?» — я подняла взгляд от еды и, вопросительно подняв бровь, взглянула на нее. «Ты поменяла мне время приема или дату перенесла?» «Нет», — спокойно помешивая ложечкой сахар в чашке, ответила она. «Я передала тебя очень опытному специалисту». «Кому?» — настороженно уточнила я. Я, конечно, не знала всех сотрудников клиники, но вот мужское окончание в слове «специалист» меня беспокоило. Надеюсь, это просто оговорка. Уж очень мне не хотелось делиться сокровенным с врачом мужского пола. «Аскольду Игнатьевичу», — буднично произнесла она, как будто делилась рецептом правильного приготовления моего любимого десерта. «Он любезно согласился принять тебя. У него окно между пациентками, так что будь у него в 12 без опозданий. Девочек в регистратуре предупрежу. Они передадут ему твою карточку». Мама сыпала указаниями, а у меня пропал аппетит, и легкая нервная дрожь пробежала по телу. «Мамуль», подняв на нее взгляд полной мольбы и отодвинув от себя тарелку с почти нетронутой кашей, я вцепилась ставшими вдруг влажными пальцами в чашку кофе. «Может, стоит тогда перенести прием? Но зачем нагружать профессионала банальным осмотром? Давай я к тебе приду в следующий раз». «Рит». Легкая ирония в ее голосе поддела меня. «Ты стесняешься, что ли?» Добродушная улыбка профессионального медика не успокоила меня. «Да брось, он не мужчина, он врач. Помни об этом. И потом, у меня все дни расписаны. Я не могу тебя вклинить. Я сегодняшних-то пациенток кое-как раскидала по другим специалистам. Так что, дочь, ты хоть и моя родственница, но без спецобслуживания». Мама приподнялась со своего места и, поцеловав щеку, обогрела меня материнской любовью и поддержкой. А я, подавив вздох безысходности и обхватив обеими ладонями любимую чашку, сделала большой глоток ароматного напитка.